Глава 5. Останки принцессы Аделин фон Катцендорф-Копфберг. Батлер подает сливки, а Айма оказывается вором. Комиссар Палму сосредотачивается на кошке, а Батлер подрабатывает психиатром. Почему? Почему? Прошлое Батлера и человек, фотографировавший в постели. Красная книга Бруно Рюксика. Чистосердечное признание Нейти Ванны. Ни одна эмоция не раскрасила невыразительное лицо Батлера. Я посмотрел на тронутый осенью газон вокруг, на мрачный дом, и мой разум стал медленно пропитываться удручающим осознанием абсурда, отдававшимся в висках вполне физической болью. Атмосфера этого места убрала в себя, казалось, бесконечное множество темных тайн, а скелеты здесь, похоже, имели обыкновение выпадать не только из шкафов, но и из-за каждого угла. Комиссар Палму чуть наклонил голову. «Госпожа Амалия говорила что-то о могиле», — сказал он. «Но я все никак не возьму в толк. Здесь какое-то семейное захоронение? Последнее пристанище для Бруно, так что ли?» Батлер натянуто улыбнулся и ответил с некоторым недоумением. «Нет, конечно. В этом саду будет похоронена принцесса Аделин». «Принцесса?» Не без труда выговорил Палму, а я подумал, что Батлер, возможно, еще безумнее тетушки. «Фон Катцендорф-Копфберг», — непреклонно дополнил Батлер, и в его глазах читалось сочувствие. Наступило напряженное молчание. «Ага, ага», — проронил Палму. «А тело?» Батлер не сильно пнул обнаружившийся за стволом яблони небольшой посылочный ящик и наклонился, чтобы снять с него крышку. «Там...» На грязной бархатной подстилке лежала пушистая кошачья тушка. Лапы окоченели, глаза превратились в блестящие щелочки, зубы жутко оскалены. Стесняюсь спросить, часто ли кто-нибудь где-нибудь видел кошек, скалящих зубы? Разве что в подобном проклятом доме, одержимом злыми силами. «Ангорская?» — вяло спросил Палму. Выражение лица Батлера не изменилось. Использовалось именно это слово. Он чуть помедлил и продолжил виновато. Может, в ней и нет благородных кровей, но госпожа ее очень любила. Так начали вырисовываться смутные очертания новой трагедии. «Как это произошло?» — спросил комиссар с нотками соболезнования в голосе. «У меня есть основания предполагать, — охотно сообщил Батлер, — что сливки были отравлены, и вчера вечером животное получило смертельную дозу яда. С чего вы так решили?» «Господин комиссар», — обезоруживающе признался Батлер, — «это я подавал сливки». Палму занервничал. «Какого черта тут делала кошка старой госпожи?» — воскликнул он. «Не стойте как истукан, давайте, говорите, рассказывайте все до конца». Лицо Батлера напряглось. Тон комиссара явно его покоробил. «У меня есть основания предполагать», — снова холодно сообщил он, — «что молодой господин Рюкеме украл кошку и принес ее сюда». «Все, Батлер», — сказал комиссар Палму. — «Я сдаюсь. В этом доме столько всего происходило, чего я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю. Сил моих больше нет. Помогите же мне хоть немного. Вы не такой тупой, как хотите казаться, но не могу же я из вас каждое слово клещами тащить». — «Клещами?» — переспросил Батлер и тут же отпрянул, осознав, что рука комиссара уже занесена для удара. Батлер счел за лучшее несколько сменить тактику. «Конечно, я могу все рассказать, но должен снова заметить, что моя работа всегда заключалась в том, чтобы не мешать, когда я не нужен, и всегда присутствовать, когда нужен. И я молчал, если ко мне не обращались, и так далее. Поэтому я могу лишь строить собственные предположения и только на основании того, что, грубо говоря, мне довелось узнать во время службы. Специально я не подслушивал». «Ну ладно, ладно», – участливо заверил комиссар, – «каждый может ошибиться. И я точно не собираюсь быть первым, кто бросит вас камень, по крайней мере, в этом вопросе. Итак, начнем уже». «Итак, я был свидетелем многих вечеринок, пока работал у господина Рюксика», — начал Батлер. «Но вчерашний вечер был самым необычным. Я не мог понять, что происходит. Гости должны были прибыть в 21:00, и первым в некотором волнении явился молодой господин Рюкеме в сопровождении принцессы Аделин фон Катцен. Хватит!» — раздраженно прервал Палму. Батлер театрально поднял брови. «Я имею в виду, он принес корзину с кошкой. Казалось, он очень этим гордится. Нейти Ванне тоже выглядел загадочно, а позже выяснилось, что она принесла рукопись «Замок в Испании». «Поверить не могу», – процедил Палмо. «Название именно такое», – убежденно заявил Батлер. «Его не раз упоминали в разговорах». «Дело не в названии», – Палмо еле сдерживался. «Нэйти Ванне не могла принести эту, чтобы ее рукопись. Они познакомились с писателем только сегодня утром». Батлер пожал плечами. «У меня есть основания предполагать, что Нэйти Ванне выкрала эту рукопись из квартиры писателя Лайханина в субботу». «Да чтоб тебе провалиться!» – вскрикнул Палмо с вытаращенными глазами. «Нэйти Ванне из семьи почтенного человека, горного советника. Зачем ей красть рукопись, да еще у совершенно постороннего лица?» «Сам заинтригован», – заметил Батлер. «Но я же сказал, был странный вечер». «Комиссар все еще хочет, чтобы я продолжал?» «Ладно, ладно», – примирительно сказал Палмо. «Я был неправ. Продолжайте, конечно. Но давайте пока оставим рукопись в покое и ограничимся кошкой. Одной проблемы за раз достаточно». «Если мне будет позволено, комиссар, то мне еще хотелось бы по ходу дать какое-то объяснение поведению моего хозяина. Итак, поначалу было очень весело. Спиртное лилось рекой. Но затем, ближе к 11, инженер Вара внезапно ушел, то ли расстроенный, то ли разозленный. Вскоре позвонил господин Бруно. Он был в скверном расположении духа, все остальные тоже пребывали в подавленном настроении. Особенно это касалось барышни Айри. Хозяин приказал мне налить сливок в блюдце, а сам он принес из кабинета яд и добавил туда. Он сделал это в припадке гнева, а остальные с ним спорили. Особенно переживал молодой господин Айма. Он очень боялся тетушки. Но кошка успела слезать достаточно и сразу околела. И тут же затрезвонили в дверь. Я впустил госпожу Амалию, и она тотчас улетела прямиком в гостиную. Батлер замолчал и задумчиво уставился перед собой. Я смог представить себе дальнейшее развитие событий, хотя более слабонервный человек при мысли о гневе тетушки такого бы себе не позволил. «Но надолго она не задержалась», — продолжил Батлер. Она никого не приветствовала, сразу увидев мертвую кошку. Она взяла ее на руки и погладила. Она не плакала и не ругалась, только посмотрела на господина Бруно и тихо произнесла: «Бруно, завтра ты ответишь за это и за все остальное». У меня есть основания предполагать, что госпожа не хотела устраивать сцену при гостях. Или она боялась, что разрыдается. Но она лишь передала кошку мне, приказав: «Батлер, похорони принцессу Аделин фон Катцен». Он взглянул на комиссара и прервал фразу. «Закопай в саду», — сказала она. Потом еще раз посмотрела на господина Бруно и ушла. А придя утром, принесла бархатную подстилку, чтобы похоронить кошку, на ней. А тем вечером, после этого, — пожал плечами Батлер, — ну, не знаю, что произошло, но гости скоро разъехались. Мой хозяин пытался успокоить уходящего господина Айма, объясняя, что тетушка, то есть госпожа Амалия, ничего такого не сделает. Нэйти Ванне ушла последней, тоже разругавшись с хозяином. В конце концов он поднялся к себе и запер дверь. Он так набрался, что упал на лестнице. «Ограничиваемся кошкой», — напомнил Палмо. «Почему госпожа Амалия не забрала ее, несмотря на всю любовь? Почему приказала похоронить ее в этом саду?» «Другого сада у нее нет», — предположил Батлер. «Она живет в многоквартирном доме. Вероятно, чувства запрещали ей просто выкинуть труп на свалку. Она быстро принимает решение. И у меня есть основания предполагать...» Батлер снова нервно кашлянул. Комиссар терпеливо ждал. «Ну, как бы это все предположение, но все же возможно, что у госпожи была своего рода фантазия, что в ближайшем будущем, то есть очень скоро, она бы переехала жить в этот дом». «Батлер...» Начал было вновь заводиться Палму, но тут же опомнился, жестом велев продолжать. Я имею в виду не вместе с господином Бруно, конечно. Но ходили какие-то смутные слухи, что у родни есть планы поместить моего хозяина в какое-то учреждение на длительный срок. Госпожа Амалия постоянно появлялась здесь еще до его совершеннолетия и считала вполне естественным взять на себя управление домом, если дело зайдет так далеко. Только ничего бы из этого не вышло. Батлер рассмеялся. «Так вы на стороне своего хозяина», — заметил Палмо. Батлер поспешил пояснить. «Я ни в коем случае не утверждаю, что господин Бруно абсолютно нормальный человек. У него были заскоки и странности, как и у большинства богатых людей. Его, несомненно, сложно признать высокоморальным. И если так можно выразиться, у его жизни была и ночная сторона. В это я не был посвящен, но какие-то выводы сделать могу. Можно сказать, он был даже умен и талантлив, но только это были таланты несколько разрушительного толка. Он оказывал тлетворное влияние на окружающих, но чтобы прямо психически болен, это вряд ли. А на вас он случайно не повлиял за годы вашей службы? Невинно поинтересовался комиссар. Батлер отнесся к вопросу серьезно и задумался. Очень даже может быть, не счел нужным скрывать он, и стало очевидно, что в его голове зародилась какая-то новая мысль. «Мой хозяин», — продолжил он прерванное повествование, «довольно оптимистично относился к угрозам госпожи Амалии и даже говорил, что скорее сам упечет старую ведьму в соответствующее заведение. Наверняка она собиралась использовать вчерашнее происшествие как повод. Взрослый человек, который ни с того ни с сего травит кошку любимой тети, не может быть нормальным, как-то так. Но он уверял господина Рюкеме, что руки, мол, у старухи короткие, и в свою очередь собирался доказать, что неестественная привязанность к питомцу есть свидетельство значительной возрастной психической дегенерации, влез я. Слабовато, заметил Палму. Батлер усмехнулся. Возможно, признал он, но я полагаю, что у моего хозяина были, так сказать, еще козыри в рукаве. Итак, кошка, в который раз указал комиссар. Что-то еще можете вспомнить в этой связи? Батлер задумался. «Даже не знаю, относится ли это напрямую к кошке», — нерешительно начал он. Но инженер Вара поссорился с барышней Рюкеме. Меня это до крайности удивило. «Это почему?» «Как бы это сказать, комиссар? Раньше их отношения были весьма теплыми. Склонен предполагать, что она была влюблена в инженера, а тот отвечал ей взаимностью. А вчера все вдруг стало с точностью да наоборот, в смысле градуса чувств». Палму смотрел выжидающе, и Батлер продолжил. Можно сказать, что брат и сестра Рюкеме – бедные родственники, по крайней мере, если действительно иметь в виду их финансовые возможности в сравнении с другими членами семьи. Барышня познакомилась с инженером весной, когда стала работать в конторе компании под его руководством. Только вот объявления о помолвке нет и нет. Батлер выглядел отрешенным. Он замолчал, опустил останки принцессы Аделин на дно, а после, взяв лопату, повернулся к нам спиной и принялся засыпать могилу быстрыми и ловкими движениями. Комиссар Палму потер лоб, в его маленьких серых глазах появилось болезненное выражение. «Что ж, перейдем к главному», — адресовал он свои слова согбенной спине Батлера. «Вы, Батлер, не хуже меня знаете, что это убийство». Мелькание полотна замедлилось, но дело так и шло своим чередом, пока под деревом не вырос аккуратный холмик. Только тогда Батлер повернулся к комиссару, вновь опершись на лопату. Выражение его лица было непроницаемым. «Я повернул ручку», — сказал он. «А когда мы вошли, свет горел. Значит, до этого было темно. Если бы дверь не была заперта изнутри, можно было бы подумать, что господин Рюксик, выключив свет, ушел, а после вспомнил, что что-то забыл, снова вошел, не удосужившись включить свет. Тогда вполне можно было поскользнуться в темноте и упасть в бассейн. Но невозможно представить, чтобы он вошел в темную комнату и запер за собой дверь. Это абсурд. И я не понимаю, как дверь могла быть защелкнута, если кто-то вправду его убил». Комиссар Палма усмехнулся. «Задвижка довольно проста», — заметил он. «Вот почему я говорил о бечевке. Старый трюк». Мне это ни о чем не говорило, но на лице Батлера вспыхнула улыбка понимания. «Точно», — сказал он. «Однажды в гостинице был такой случай. Теперь ясно». «В гостинице?» — переспросил Палму. Улыбка исчезла, лицо Батлера застыло. «Когда-то я служил в гостинице», — продолжил он равнодушно. «Я вообще-то бывший официант». Но комиссар Палму не обращал внимания на такое саморазоблачение, настойчиво держа прежний курс. «Убедились, наконец?» «Как принять такое?» — покачал головой Батлер. «Как все просто. Кто-то прокрался за господином Бруно, ударил его, толкнул в бассейн, потом использовал мыло для инсценировки несчастного случая, а уходя закрыл за собой дверь и с помощью бечевки защелкнул запор. Затем ушел, машинально повернув выключатель». «Именно», — спокойно добавил комиссар Палму. «В точности, как вы, когда ломали дверь». Слова были сказаны. Краски исчезли с лица Батлера. «А по приезде скорой вы убрались в ванной», — безжалостно продолжил Палму. «То есть уничтожили все следы, способные дать ключ к разгадке. Таким образом, именно на вас падают самые серьезные подозрения». «Ну, комиссар!» — — встрепенулся Батлер, пытаясь снова выдавить улыбку. «Зачем же мне тогда вообще признаваться, что я крутил выключатель? Ведь и в самом деле была полная кутерьма, а свет — единственное доказательство». «Да, именно благодаря вам это единственное свидетельство, указывающее на убийство», — спокойно сообщил комиссар Палму. «Так почему же вы так держитесь за свои показания? Полагаете, одного этого будет недостаточно, и дело развалится, а лично вам грозит только нервотрепка, на которую намекал инженер?» Батлер облизнул пересохшие губы и застыл в безмолвии. «Вы упоминали о работе в гостинице», — безжалостно продолжал Палму. «Инженер Вара говорил о вашем прошлом. Вашим показаниям вообще можно верить?» Ужас, отразившийся на лице Батлера, нельзя было спутать ни с чем иным. «Комиссар», — хрипло выдавил он, — «я вел себя глупо. Рано или поздно вы бы все равно все выяснили. В общем, я обычный официант, которого из-за небольшой недостачи выгнали, не заводя дело. Несмотря на это, господин Рюксик нанял меня, когда я маялся без работы». «Так почему же вы так держитесь за свои показания?» — повторил Палму. «Не хотите отвечать?» «Ладно, я отвечу за вас. Каждый здравомыслящий человек на основании вашего поведения сделает вывод, что вы знаете больше, чем сказали. И у вас какой-то свой интерес. Как там было? Работа здесь разлагает? Но предупреждаю, вы играете с огнем». В таком духе он и говорил, но для меня, как не раз прежде, это было сущей китайской грамотой. Батлер же явно принял решение. Он молча стоял, упорно глядя в землю. Комиссар Палму пожал плечами. «Нет смысла продолжать. Все за мной». Он направился к дому и зашел в подвал. Мельком глянув в сторону прачечной, Палма уставился на котел и бункеры с углем и поинтересовался. «В доме еще есть прислуга, кроме вас и кухарки?» Батлер покачал головой. От его открытости не осталось и следа. «Господину не нравился большой штат», — произнес он сухо. «Кухарке запрещено входить в жилую часть. Раз в неделю мне в помощь являются две уборщицы. На зиму нанимался истопник. Машину господин водил сам». «Эту ценную информацию можно почерпнуть из газет», — заметил комиссар, но Батлер оставался безмолвным и не поднимал взгляда. Через кухню мы вернулись в переднюю, по ходу отбив новую атаку кухарки. Привалившийся к камину Кокке вздрогнул и спрятал сигарету за спину. Писатель Лайханен и Нейти Ванне обеспокоенно посмотрели на Палму. Тот сделал успокаивающий жест. «Подождите немного, мне нужно еще сходить проверить наверху». Мы поднялись по широким удобным ступеням и вошли в ярко освещенный верхний зал. Палм остановился перевести дух, лестницы ему никогда не нравились. Батлер начал экскурсию. Через эту дверь можно попасть на небольшую лестницу, ведущую прямо к ванной. Рядом дверь в спальню госпожи, сейчас здесь комната для гостей. Вот уборная. А тут он медленно открыл неожиданно прочную дверь. Путь святая святых, господина Рюксика. Сначала кабинет, а за ним спальня. Туда можно попасть только через эту дверь. И если комиссар обратил внимание, здесь особый прочный замок. Господин всегда спал с запертой дверью. Палму глянул вопросительно. «Это не мои домыслы», — с намеком на издевку пояснил Батлер. «Скажем, сегодня утром, когда госпожа Амалия велела разбудить господина до будильника, дверь была заперта. И мне пришлось колотить по крайней мере минуту, прежде чем он услышал и проснулся». «Да, это занесено в протокол», — сказал комиссар. «Но вот о чем на самом деле надо спросить. Вы тогда видели господина Рюксика?» «Безусловно», — отчеканил Батлер. «Сперва он спросил, кто там. А услышав мой голос, открыл дверь и принялся орать. Я был вынужден оправдываться. И тогда господин сказал, чтобы тетка отправлялась к чертям собачьим. Но, думаю, он был напуган». «Что он говорил?» – полюбопытствовал Палму. «Пусть старая корга подождет», – так он выразился. «Думаю, он хотел выиграть время. Он вернулся в спальню за халатом, чтобы пойти в ванную. В общем, вроде бы ничего странного». «Что ж», – произнес Палму, – «идем в святая святых». «Батлер, а вас я попрошу остаться. Стерегите тут, чтобы кто-нибудь посторонний нас не удивил». Он оттолкнул опешившего слугу, и мы зашли в комнату, которую Бруно при жизни именовал кабинетом. Комната своим убранством соответствовала виденной нами до этого роскоши. С двух сторон располагались низкие книжные полки, над которыми во множестве висели картины. Невозможно было не обратить внимания на большой гладкий письменный стол перед окном. Тот был пуст. Лишь посреди лежала стопка листов. «Замок в Испании», — прочел Палму, перегнувшись. «Угу». Не обращая никакого внимания на приоткрытый ящик, в замке которого торчала связка ключей с брелоком на цепочке, комиссар еще раз задумчиво произнес «Угу» и направился прямиком в спальню, дверь которой была нараспашку. Огромная широкая кровать возвышалась на подиуме, пространство стены напротив заполнялось зеркалом от пола до потолка. Постель была смята, пижамный костюм небрежно сложен поверх шелкового одеяла. На кресле были навалены предметы гардероба. Сверху простерлись брюки с подтяжками. Здесь же валялись сброшенные, как попало, туфли. Хозяин был явно на веселе, когда раздевался. Впрочем, беспорядок на этом не заканчивался. Около подиума на полу рядом с упавшей треногой красовался дорогой фотоаппарат. В ворс ковра забились осколки лампы вспышки. Выходит, ключи были в кармане брюк, заметил Палму, все еще упорно разглядывая одежду. Мое же внимание настолько привлекли фотопринадлежности, что я не смог удержаться и обратился к нему. «Комиссар, судя по всему, господин Бруно увлекался постельной фотосъемкой». Но Палму не нашел в этом ничего сенсационного. Выражение его лица оставалось серьезным. Он словно ушел в себя. «Это очевидно», — заметил он грубо. «Фотоаппарат и постель. Надо думать, та самая ночная сторона, о которой упоминал Батлер. Кстати, Батлер, подойдите ближе». Комиссар резко развернулся на каблуках и проследовал ему навстречу в кабинет. Батлер почтительно замер рядом с письменным столом. «Это ведь вы вынули ключи из кармана и открыли ящик?» — спросил он сурово. Батлер вздрогнул. «Это не я», — неожиданно резко возразил он. «Когда я заглянул посмотреть, не вернулся ли хозяин из ванной, все уже было так. На рукопись я взглянул, но к ящику не осмелился бы притронуться. В конце концов, я тогда не знал, что господин Рюксик мертв. Я в этом не уверен», — нелюбезно заметил Палма. «А рукопись была перевязана этой бечевкой?» «Бечевкой?» От нервов Батлер принялся заикаться. «Была бечевка». Палма вынул платок из кармана и осторожно выдвинул наполовину заполненный какими-то бумагами ящик до конца. Поверх них лежала большая книга в красном кожаном переплете. Батлер инстинктивно подался вперед. Страх, любопытство и удивление сменяли друг друга на его лице. «Красная книга», — пробормотал он. «Это красная книга господина Рюксика». Комиссар, чтобы случайно не начудить с отпечатками, быстро закрыл ящик и повернул ключ, а после спросил, что в ней. «Не знаю», — быстро ответил Батлер, явно пытаясь собраться с мыслями. «Все, что мне известно, это что хозяин иногда упоминал при гостях о красной книге. Многим было бы очень любопытно ее увидеть, но он показывал ее только самым близким людям. Насколько я могу судить по разговорам, книга связана с неким сценическим действом, постановкой, и кое-кто дорого бы заплатил, чтобы заполучить ее. Кстати, ведь возможно, что хозяину что-то понадобилось посмотреть в книге вечером, и он сам открыл ящик, а ключи забыл в замке. Дверь ведь все равно закрыта, можно ничего не бояться». «Может и так», — признал Палму. Он еще раз осмотрелся, сунул рукопись под мышку, вытолкал нас в верхний зал, вытащил ключ из замка с внутренней стороны двери, запер ее снаружи и запихнул ключ в карман. «Я бы на месте комиссара непременно тут же взялся за красную книгу, но ему было нелюбопытно. Он продолжал разбираться с проблемами по очереди. Итак, мы мирно спустились вниз, где Нейти Ванна и писатель Лайханен в очередной раз вскочили при нашем появлении. Лицо писателя засияло, когда он увидел свое сокровище. «Ваша рукопись, пожалуйста», — изрек Палму с таким видом, словно все это время только и делал, что занимался ее поисками. Я нисколько не удивился, ибо комиссар уже давно указал мне на ту горькую истину, что успех в нашем деле частенько зависит от возможности правильно воспользоваться плодами чужих трудов и от случайности. «Спасибо», — сказал писатель со значением, растроганно заморгав из-за толстых линз. «Я крайне вам признателен, господин комиссар. Мое сердце было бы разбито, если бы рукопись пропала. Она — плод многомесячной напряженной работы». Отвлекшись, он начал возиться с нитью. Комиссар вопросительно поднял брови. «Бечевка?» — спросил он. «Я могу взять?» «Конечно». Писатель пришел в некоторое раздражение. «Хотел бы я знать, что за болван все это понапутал. Вы только посмотрите, как изодраны края внешних листов. Я стараюсь все делать чисто и аккуратно, и даже кладу рукописи в картонные папки перед тем, как нести в издательство. Это, правда, еще не закончено». «Это я», — зардевшись, вымолвила Нейти Ванна. «Я обвязала рукопись».